Евангелие от Иоанна, 20 глава. Я прочитаю несколько стихов, 19 и ниже еще несколько стихов. «В первый же день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого“». С 26 текста. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня? Блаженны не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную“». Братья и сестры, на что я хочу обратить внимание из этого радостного повествования? В течение дня было очень много событий. Женщины, пришедшие рано утром ко гробу, видели ангелов, которые свидетельствовали воскресение Христа. Камень был отвержен с места, на котором он, как печать, закрывал вход во гроб. Земля потряслась, мертвые воскресли при воскресении нашего Господа. Стража, как мертвая, стояла. Потом пришли в себя, Бог милость оказал, не умерли. Еще было время для покаяния этих людей. Возвестили первосвященникам о воскресении Господа. Братья и сестры, и другие события в течение дня сопровождались знамениями. Двое учеников шли в Эммаус, которым Христос открылся чудесным образом в преломлении хлеба и так далее. И вот день склонился к вечеру. Как и у нас сегодня подойдет скоро день к концу. Братья и сестры, и ученики, написано, были все в доме. Все они были в доме, и двери были заперты. Я хотел коротенькую мысль подчеркнуть. Тема у меня вообще-то была «Запертые двери». Но я, наверное, не смогу в более обширном плане сказать слово. Ну, одну мысль. Двери были заперты. Почему они опасались иудеев? Братья и сестры, я полагаю, что ученики уже уверовали. К моменту прихода Христа неожиданно они уже уверовали в то, что Христос воскрес. Почему? Много было свидетелей. Вот как мы читаем в Евангелии от Луки, в 24 главе, есть свидетельство об этом. Они были в этом доме. Давайте я прочитаю это место. 24 глава Евангелия от Луки. Я с 33 стиха прочитаю. «И вставшие в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». Братья и сестры, вот уже многие поверили, что Христос воскрес. Он уже Симону явился до этого момента. Вот они собраны вместе. Что они делали? Братья и сестры, я могу только предположить, Писание об этом подробно не говорит. Но нисколько не сомневаюсь, что они обсуждали эти события, а может быть, готовились к встрече с Господом. Как мы думаем, какие у них были лица и что у них было на сердце? Братья и сестры, вот в пятницу прозвучала такая мысль. Когда мы прощаемся, вот у нас остается впечатление от проводов. Мы прощаемся с близкими нашими, хорошо прощаемся, иногда плохо. Это на годы остается. Вот как попрощались, этот отпечаток в сердце у нас и остается. Как ученики попрощались с Господом 3 дня назад? Братья и сестры, вот они собрались, А ведь кто-то побежал. Христа оставил одного. Мы об этом можем прочитать. Оставили Господа. Написано, все бежали, не просто уходили. Все бежали. Один юноша и одежду свою оставил. Так бежал с места, где был арестован наш Господь. Братья и сестры, когда нас оставляют в беде, наши родные, наши близкие, вот оставили в беде, какая наша реакция? И какая реакция тех, которые в беде оставили своего близкого? А кто-то отрекся, такие как Петр. Мне кажется, братья и сестры, вот такое чувство вины у тех, которые оставили Господа. Чувство вины. И, наверное, сидели, находились там в доме и вспоминали. Христос-то один остался. И на Голгофу пошел один. И пред Понтием Пилатом он один. Мы не видим там учеников. Так издали Петр, еще кто-то. Один. И я думаю, что какое-то чувство вины, наверное, наполняло их сердце. Отсюда и страх. Писание говорит, из опасения от иудеев страх еще не прошел перед ними. И вот двери заперты, и они в горнице. Я думаю, обсуждают эти события. И вот Христос неожиданно появился. Братья и сестры, вы обратили внимание, что в обоих случаях, когда Христос приходил к ученикам, одинаково двери были заперты. Двери затворялись. Может быть, в этот момент Христа не ждали. Не знаю, братья и сестры, вот так, чтобы готовность была, и двери были открыты. Думали, ну, может быть, так не ожидали. Двери были заперты. И вот Христос два раза приходил к ученикам своим за закрытые двери. И два раза, братья и сестры, Он приносил им слово «мир». «Мир вам». Так Он вступал в дом, где двери были заперты. У нас сегодня прекрасный праздник воскресения. Братья и сестры, Христос воскрес, мы этому верим. Но как много сегодня домов, которые заперты для Христа из опасения. Потерять авторитет, попортить себе репутацию, расстаться, может быть, с работой из-за Христа, и двери запираются из опасения. И это очень печально, дорогие братья и сестры, что Христос воскрес, а мы, как христиане, способны запирать дома наши, двери сердец наших из опасения, из опасения. Это очень плохо. И Христос приходит в эти запертые двери с этими словами «Мир вам!» Братья и сестры, эти двери скоро будут открыты. Мне кажется, это последний раз. Через 8 дней они собрались при запертых дверях. Потом двери будут открыты. Мы дальше об этом будем читать, как они будут собираться. Христос в течение 40 дней будет учить их, говоря о Царстве Небесном. Двери будут открыты. Он им скажет, чтобы они оставались в Иерусалиме, не уходили, потому что исполнится чудесное обетование, сойдет Дух Святой видимым образом на апостолов. И вот Писание свидетельствует, они все единодушно были вместе. Это первая глава Деяний Святых Апостолов, вторая глава Деяний Святых Апостолов. Братья и сестры, двери уже открыты. Там нет никакого страха. Там тысячи людей теперь будут слушать проповедь Евангелия, безбоязненно будут проповедовать об Иисусе Христе. Избранные апостолы, страх удалится. Мир будет божественно наполнять сердца этих людей от Божьего прикосновения. Но пока они еще в страхе, двери заперты. Дорогие братья и сестры, как бы мне хотелось, чтобы сегодня сердца наши настолько были открыты для Господа, чтобы мы не запирали сердец наших, домов наших для благой вести. Мы читаем слова нашего Господа Иисуса Христа в Евангелии от Марка, 14 глава, там 50 стих. Простите, 8 глава, 38 стих. Мы читаем. Христос говорит, кто постыдится меня и моих слов в веки сём прелюбодеянным и грешным. Братья и сестры, век очень страшный, в котором мы живем. Беззаконный век. Люди причем делают грех с ненасытимостью, нисколько не стыдятся. Нисколько не стыдятся. А нам, христианам, желающим жить свято, неужели уподобляться этому миру? Кто постыдится слов моих, братья и сестры, а слово-то у Христа какое прекрасное. Какое прекрасное слово-то, знаете его, оправдывающее. Мы сегодня эту мысль уже слышали в проповеди. Он воскрес. Цель его воскресения для оправдания многих. Я множество раз читал эти тексты Святого Писания, братья и сестры. Я недавно на эту тему проповедовал. Но он настолько мне близок, этот текст. Он мне еще больше открылся. Вот. Это прекрасное свидетельство Святого Писания. Мы читаем в 4 главе послания к Римлянам, 5 стих. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Братья и сестры, Христос воскрес для оправдания, и уверовавший в Него не судится, потому что Бог верою оправдывает нечестивого. Братья и сестры, это сверх моего понимания. Я разумею это, братья и сестры, но глубину вот этого божественного откровения мне трудно понять. Бог не просто прощает, как я недавно проповедовал. Простить – это признать человека вину. Признать. Но снизойти к нему, помиловать его, оправдать, братья и сестры, это гораздо больше, чем простить. И вот Христос не просто прощает. Да, Он абсолютно всех прощает. Он умер за весь мир. Христос прощает всех. Почему сегодня люди делают беззаконие, и они живут? Потому что Господь весьма милостив, но Он этих людей не оправдывает. Братья и сестры, а верующего Христа Он оправдан. То есть Бог на него смотрит не как на согрешившего, не как на виновного, а как абсолютно чистого, невиновного. Вот так смотрит наш Господь. Смотрите, 8 глава послания к Римлянам, это же мысль. И вот Христос, братья и сестры, воскрес, чтобы нас оправдывать. 8 глава, 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Какое счастье, братья и сестры, не просто получить прощение грехов, а оправдание от нашего Господа. И Христос оправдывает, делает абсолютно святыми. Братья и сестры, а почему? Потому что вину нашу взял на себя. Наше беззаконие. Нас сделал абсолютно невиновными. Вот что сделал Господь, братья и сестры. Как это все разуметь? Бездна богатства и премудрости ведения Божия. Только с апостолом Павлом можно воскликнуть. Я удивляюсь милости нашего Господа, братья и сестры. Вот Он к ученикам своим, к немощным, к слабеньким, впавшим в большое искушение, разбежавшимся. А теперь вот за запертыми дверями они собраны. И, может быть, обсуждали свое предательство, вот, свое бегство обсуждали. Братья и сестры, наверное, стыдно было бы. Стыдно. Вот когда мы становимся виновными перед кем-то, явно виновными, братья и сестры, какое чувство? Какое чувство стыда? Даже иногда посмотреть. Вот сложно в глаза, если, особенно если сильно виноват. И они все были виноваты, братья и сестры, потому что оставили Христа одного. Чем похвалиться? И вот Христос пришел, братья и сестры, они молчат. Но удивительное слово прозвучало. И раз, и два. Братья и сестры, если Христос пришел с этим словом, то это было самое нужное слово. Самое ценное, самое главное. Мир вам. Христос не с судом пришел, а с миром. Не с осуждением, а с прощением. И даже намека, братья и сестры, Он не сделал адрес своих учеников за их бегство и за предательство Петра. Даже намека не сделал. Братья и сестры, даже больше. Он такую власть им дает. Откровение удивительное. Благословение видимым образом придает им. Вы Духа Святого примите. Обетование, какое я оставил о их будущей жизни. Сколько времени продлилась эта встреча, братья и сестры, трудно сказать. Но я так полагаю, что Христос как пришел, так ушел. Незаметно, мгновенно. Он оставил учеников, чтобы они могли просуждать между собою, сосредоточиться, взвесить все, что произошло. Потом они будут собираться вместе. Фома узнает о том, что ученики увидели Господа. Братья и сестры, они через 8 дней снова будут собраны вместе. Но еще страх не ушел из их сердец. И вот снова Христос заходит к ним в дом неожиданно, при запертых дверях. Братья и сестры, потом будут встречи на море. И в течение 40 дней Христос много раз будет встречаться со своими учениками до дня вознесения на небо. Мы сейчас с вами будем молиться, дорогие братья и сестры. Мы попросим нашего Господа, чтобы в этот пасхальный день, в это славное утро воскресения наши сердца были открыты для Господа, чтобы там не было страха перед этим миром. Не было страха за слово свидетельства нашего о Господе пред людьми неверующими. Чтобы дома наши открыты были для Господа, братья и сестры. Чтобы мы не запирали их из опасения. А что про нас подумают? А что про нас скажут, братья и сестры, это величайшая честь быть христианином, наследником Царства Небесного. Нам этого никогда нельзя стыдиться. Мы должны с большой радостью свидетельствовать всем людям, независимо от того, какое отношение будет к нам. Я вам скажу, братья и сестры, Писание так уверяет. Одни будут хвалить и последуют за нами, потому что захотят быть с Господом. Другие будут проклинать и в адрес нас плевать, и некоторых из нас бить, а, возможно, кого-то и убьют. Так мир будет смотреть на нас, братья и сестры. Христос так об этом сказал. Но что до того, братья и сестры, мы являемся наследниками вечного царства, вечного, нетленного. Откуда ожидаем теперь пришествия нашего Господа? Он скоро придет, братья и сестры, скоро придет. Да прославится в нашей жизни Господь. Мы сейчас будем молиться. Если у кого-то сердце сегодня закрыто для Господа, и он никогда его туда не впускал, и там мрак греха царит, сердце неоправданное Господом, хотя Господь много милости являл тебе, дорогой друг, ты жив до сегодняшнего дня, может быть, не понимаешь, что только по милости Господа живешь, как мы. Абсолютно весь мир по милости Господа живет. Но ты не получил оправдания. Господь воскрес, чтобы тебя оправдать. И Он оправдает многих. Он праведник, раб мой, в 53 глава пророка Исаии, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот почему они становятся невиновными перед Богом. Но что Господь от тебя ждет? Это молитву покаяния. Бог без желания человека не оправдывает. Кто не хочет, он оправдания не получит. Только те, которые захотят, они получат оправдание. Господь помилует грехи и оправдает. Аминь.